Я почувствовала, что заливаюсь краской от гнева. «Журналистка?» «Да», — пожав плечами, ответила она. «Я ухожу. Ухожу немедленно. Не трудитесь прогонять меня». «Вы пришли шпионить за нами на дому. Какая гадость!» «Я не знала, что вы знакомы с журналистами», — сказала она, бросив взгляд на Ламбера. «Чего ты ждешь, чтобы отхлестать ее по щекам?» — закричала Надин. «Она слышала все наши разговоры, всюду рыскала, читала наши письма. Она всем все расскажет». «Ого! А вы своим громким голосом не испугаете меня», — сказала Марианж. Я едва успела удержать Надин, схватив ее за руки. Она легко уложила бы Марианж на пол. Со мной ей не хватало только смелости, чтобы вырваться. Марианж пошла к двери, я последовала за ней. В прихожей она спокойно спросила меня, «Вы не хотите, чтобы я окончила мыть стекла?» «Нет. Зато я хочу знать, какая газета вас прислала». «Никакая, я пришла сама по себе». «Я подумала, что напишу милую статейку, которую легко продам». «Ну, знаете, то, что они называют зарисовкой», — профессиональным тоном заявила она. «Да, ну что ж, я извещу газеты, и тому, кто купит ваши выдумки, это дорого обойдется». «О, я даже не стану пробовать ее продавать. Теперь все пропало». Она сняла синий халат и надела пальто. «Придется довольствоваться неделей уборки. Я ненавижу заниматься уборкой в отчаянии», — добавила она. Я ничего не ответила, но она, несомненно, почувствовала, что мой гнев стал ослабевать, ибо осмелилась едва заметно улыбнуться. «Знаете, я вовсе не собиралась писать нескромную статью», — произнесла она детским голоском. «Я только хотела уловить атмосферу, и потому рылись в наших бумагах». «О, я рылась ради собственного удовольствия», — она добавила обиженным тоном. «Вам, конечно, легко ругать меня. Я провинилась. А думаете, просто пробиться?» «Вы, жена знаменитого человека, это куда как просто, а мне надо выкручиваться самой, послушайте», — сказала она, — «дайте мне шанс. Завтра я принесу вам эту статью, и вы вычеркнете все, что вам не понравится, а потом вы напечатаете ее без купюр. Нет, клянусь вам, если хотите, я дам вам оружие против меня, самое заурядное признание, и с подписью, тогда я в ваших руках, пожалуйста, согласитесь. Сколько посуды я вам перемыла? И ведь у меня хватило смелости, правда?» «И у вас, и сейчас ее хватает». Я колебалась. Если бы мне рассказали такую историю, в мечтах я схватила бы за волосы и сбросила бы с высокой лестницы бесстыдницу, вторгшуюся в нашу частную жизнь. И вот, пожалуйста. Она была здесь, чернявая и костлявая девочка, не отличавшаяся красотой и горевшая желанием пробиться. Наконец я сказала, «Мой муж никогда не дает интервью, он не согласится». «Попросите его, работа все равно уже сделана. Я позвоню завтра утром», — торопливо добавила она. «Вы ведь не сердитесь на меня? Я терпеть не могу, когда на меня сердятся». Она смущенно засмеялась. «Я никогда ни на кого не сержусь, не могу. Я тоже не очень хорошо это умею». «Но это уж слишком», — воскликнула Надин, выходя из коридора вместе с Ламбером. «Ты позволяешь ей печатать статью, улыбаешься ей этой стукачке». Марианж открыла входную дверь и поспешно захлопнула ее за собой. «Она обещала показать мне свою статью. Стукачка», — пронзительным голосом повторила Надин. «Она читала мой дневник, читала письма Диего, она...» Голос у нее сорвался. Надин сотрясал неудержимый гнев, как во времена подобных приступов в детстве. Ее следовало побить, а ее, видите ли, награждают. Я пожалела ее. Пожалела? Ты всегда всех жалеешь. По какому праву? Она смотрела на меня чуть ли не с ненавистью. По сути, это презрение. В отношениях с людьми у тебя никогда не бывает настоящей меры. Успокойся, это не так уж важно. О, я знаю, виновата. Естественно, я. Ты меня никогда не извиняешь. Ты совершенно права. Мне не нужна твоя жалость. «Знаешь, она славная девушка», — сказал Ламбер. «Отчасти карьеристка, но милая». «Ну что ж, ступай и ты ее поздравить. Беги за ней». Надин внезапно бросилась в свою комнату и с грохотом захлопнула дверь. «Я сожалею», — сказал Ламбер. «Вы ни в чем не виноваты. У нынешних журналистов нравы полицейских осведомителей. Я понимаю, почему Надин рассердилась. На ее месте я тоже пришел бы в ярость». Ему не было нужды защищать ее от меня, но им двигали благие намерения. «О, я тоже понимаю», — согласилась я. «Ну что ж, я пойду», — сказал Ламбер. «Счастливого пути», — ответила я и добавила. «Вам следовало бы чаще навещать Надин. Знаете, она очень расположена к вам». Он смущенно улыбнулся. «Верится с трудом». Она была огорчена, что вы раньше не дали о себе знать, и потому вела себя не очень любезно. Но она сказала, чтобы я не звонил первым, и тем не менее она была бы рада, если бы вы ей позвонили. Ей необходима твердая уверенность в дружбе, чтобы отвечать тем же. «Сомневаться в моей у нее нет никаких причин», — сказал Ламбер и внезапно добавил. «Я чрезвычайно дорожу Надин». «Тогда постарайтесь, чтобы она поняла это». «Я стараюсь изо всех сил». Он остановился в нерешительности, потом протянул мне руку. «В любом случае, я приду, как только вернусь», — сказал он. Я пошла к себе в комнату, не решившись постучать в дверь Надин. Как она несправедлива. Это верно, что для других я охотно ищу извинения, и что снисходительность сушит сердце. Если к ней я требовательна, то потому что она не отдельный случай, которым я занимаюсь. Между нею и мной существует настоящая мера, тот самый подтачивающий звук, что не смолкает в моей груди, звук неизбывного беспокойства». После появления бессодержательной статейки крошки Бизе Надин поворчала из принципа. Однако ее настроение заметно улучшилось, когда начала работать редакция «Вижиланс». Столкнувшись с конкретными задачами, она показала себя отличной секретаршей и очень гордилась этим. Первый номер журнала стал настоящим успехом. Робер и Анри были очень довольны и с увлечением готовили следующий. Робер был преисполнен нежных чувств по отношению к Анри с тех пор, как убедил его связать судьбу Эспуар с СРЛ, что меня радовало, ведь, по сути, это был его единственный настоящий друг. Жюльен, Ленуар, Чита, Пелетье, Канжи. С ними мы проводили приятные минуты, но и только дальше дело не шло. Из старых товарищей-социалистов некоторые оказались коллаборационистами, другие погибли в концлагерях. Шарлье лечился в Швейцарии, те, кто остался верен партии, осуждали Робера, который платил им тем же. Лафари досадовал, что Робер создал СРЛ вместо того, чтобы присоединиться к коммунизму. Их отношениям не хватало теплоты. У Робера, по сути, не сохранилось связей с людьми своего возраста, но ему так больше нравилось. Все свое поколение он считал ответственным за войну, которую оно не сумело предотвратить. Он полагал, что и без этого слишком связан с прошлым. Ему хотелось работать с молодыми. Политика, борьба обрели сегодня новые формы и методы, к которым он стремился приспособиться. Робер считал, что даже свои идеи ему следует пересмотреть. Вот почему он с такой настойчивостью повторял, что его творчество еще впереди. В эссе, которое он сейчас писал, Робер пытался осуществить синтез своих старых мыслей и нового видения мира. Его цели были те же, что и раньше. Выполняя непосредственные задачи, СРЛ намеревалась не отказываться от надежды на революцию, достойную его гуманистических замыслов. Однако теперь Робер был убежден, что революция не свершится без тяжких жертв. Человеком завтрашнего дня станет не тот, кому с излишним оптимизмом давал определение Жорес. Тогда какой смысл, какие шансы сохраняли старые ценности? Правда, свобода, личная мораль, литература, идеи. Чтобы спасти их, надо было изобретать их заново. Именно это и пытался сделать Робер. Это его воодушевляло, и я с удовлетворением отмечала про себя, что он вновь достиг счастливого равновесия между творчеством и действием. Разумеется, он был очень занят, но ему это нравилось. Мои дни тоже были наполнены. Робер, Надин, пациенты, моя книга. В жизни не оставалось места для сожаления или желания. Девушку с седыми волосами не мучили теперь во сне кошмары. Она вступила в коммунистическую партию, у нее были любовники, много любовников, и она неумеренно пила. Это нельзя было назвать чудом душевного равновесия, но все-таки она спала. И еще, я в тот день была довольна тем, что маленький Фернан нарисовал, наконец, виллу, у которой были окна и двери. В первый раз там не было решетки. Я только что позвонила его матери, когда консьержка принесла почту. Робер с Надин ушли в редакцию журнала, там был приемный день, я осталась одна в квартире. Распечатав письмо от Румье, я страшно испугалась, словно меня вдруг запустили в стратосферу. В январе в Нью-Йорке должен состояться конгресс по психоанализу, меня туда приглашали. Мне могли организовать лекции в Новой Англии, в Чикаго, в Канаде. Я расправила письмо на камине и с ощущением скандала перечитала его еще раз. Больше всего я любила путешествия. Ничего в мире, за исключением нескольких человек, я так не любила. Но то была одна из тех вещей, с которыми, как я думала, покончено навсегда. Если бы мне предложили прогулку в Бельгию или в Италию, но Нью-Йорк... Я не могла оторвать глаз от этого безумного слова. Нью-Йорк всегда казался мне легендарным городом, а я давно уже не верила в чудеса. Этого листка бумаги было недостаточно, чтобы опрокинуть ход времени, пространство и здравый смысл. Я сунула письмо в сумочку и размашистым шагом двинулась по улицам. Надо мной кто-то решил посмеяться в верхах, кто-то разыгрывал меня, и мне нужен был Робер, чтобы разоблачить мистификацию. Я торопливо поднялась по лестнице издательского дома Мувана. «Как это ты?» — молвила Надин с некоторым укором. «Как видишь». «Папа занят, с важным видом», — сказала она. Она сидела за столом посреди большого кабинета, служившего приемной. Посетителей было много. Молодые, старые, мужчины, женщины. Настоящая сутолока. До войны к Роберу приходило немало людей, но у них не было ничего общего с этой толпой. Особое удовольствие ему наверняка доставило то, что пришли в основном молодые люди. Многие, безусловно, являлись сюда из любопытства, карьеризма, от безделья, но многие также любили книги Робера и интересовались его деятельностью. Что ж, значит, он говорил не в пустыне. У современников еще были глаза, чтобы читать его, и уши, чтобы его слушать. Надин поднялась. 6 часов. «Закрываем!» — крикнула она сердитым голосом. Проводив до двери разочарованных посетителей, она повернула ключ в замке. «Какая толчая!» — со смехом сказала она. «Можно подумать, что они ожидали бесплатного угощения». Надин открыла дверь в соседнюю комнату. «Путь свободен». Робер улыбнулся мне с порога. «Ты устроила себе каникулы?» «Ну да, мне хотелось пройтись». Надин повернулась к отцу. «Так забавно смотреть, как ты вещаешь. Можно подумать, священник в своей исповедальне». Внезапно Надин, словно нажав на какую-то кнопку, громко расхохоталась. Приступы веселья у нее бывали редки, но пронзительны. «Взгляните!» — пальцем она показывала на чемодан с потертыми углами. К потускневшей коже была приклеена этикетка «Жозефина Мьевр. Моя жизнь». «Вот так рукопись!» — едва выговорила Надин между взрывами хохота. «Это ее настоящее имя. А знаешь, что она мне сказала?» В повлажневших от удовольствия глазах Надин светилось торжество. Смех был ее реваншем. Она заявила: «Мадмуазель, я живой документ. Ей 60 лет, живет в Арияке и рассказывает все, как есть с самого начала». Ногой Надин приподняла крышку. Бесконечные пачки розовой бумаги, исписанные зелеными чернилами, без единой помарки. Робер взял один листок и, пробежав глазами, бросил его. «Это даже не смешно». «Может, есть какие-то непристойные места?» — с надеждой сказала Надин. Она опустилась перед чемоданом на колени. «Сколько бумаги, сколько часов?» «Уютных часов под лампой, у камелька, в окружении запахов, провинциальной столовой, часов, таких наполненных и таких пустых, столь дивно оправданных, столь бездарно потерянных». «Нет, это не смешно». Надин в нетерпении поднялась. От веселости на лице ее не осталось и следа. «Ну что, сматываемся?» «Еще 5 минут», — сказал Робер. «Поторопись, здесь воняет литературой». «И какой же запах у литературы?» «Запах неухоженного старого господина». Это был не запах. В течение 3 часов воздух пропитывался надеждой, страхом, досадой, и вместе с тишиной мы вдыхали ту неясную печаль, которая приходит на смену бесплодной горячке. Надин достала из ящика какое-то вязание гранатового цвета и с важным видом начала стучать спицами. Обычно она была расточительна в отношении своего времени, но как только ее просили немного подождать, она спешила доказать, что ни единое мгновение не должно быть потрачено впустую. Мой взгляд задержался на ее письменном столе. Было что-то вызывающее в черной обложке с написанными на ней большими красными буквами словами «Избранные стихи Рене Дус». Я открыла тетрадь. «Ядовитые луга в дни осенней прохлады». Я перевернула страницу. «Я направлял свой бег к немыслимым Флоридам». «Надин, что?» «Тип, который посылает под своим именем избранные куски из Аполлинера, Рэмбо, Бодлера. Не может же он в самом деле предполагать, что тут ошибутся». «А, я знаю, о чем речь», — равнодушно ответила Надин. «Этот несчастный идиот дал Сазанаку 20 000 франков, чтобы тот продал ему свои стихи. Сазанак, конечно, не станет валять дурака, снабжая его неизданным». «Но когда он явится, придется сказать ему правду», — заметила я. «Это неважно. Сазанак его прощупал. Меня удивит, если клиент осмелится протестовать. Прежде всего, у него нет никаких возможностей, и ему будет очень стыдно». «Сазанак способен на такие вещи?» — удивилась я. «А как ты думаешь, он выкручивается?» — сказала Надин. Она бросила свое вязание в ящик. «Иногда его махинации бывают забавны. Заплатить 20 000 франков, чтобы поставить подпись под стихами, которых ты не писал, это не укладывается в голове», — заметил Робер. «Почему? Если хочешь видеть напечатанным свое имя», — возразила Надин и добавила сквозь зубы: «для меня одной, ибо в присутствии отца она следила за своим языком. Уж лучше заплатить, чем ишачить». Спустившись с лестницы, она настороженно спросила: «Выпьем по стаканчику в бистро напротив, как в тот четверг?» «Ну, конечно», — ответил Робер. Лицо Надин прояснилось, и, усаживаясь перед мраморным столиком, она весело сказала: «Согласись, что я здорово тебя защищаю». «Да». Она с беспокойством взглянула на отца. «Ты недоволен мной?» «О, я-то в восторге. А вот что касается тебя, многого ли ты добьешься?» «А чего можно добиться любым ремеслом?» «Ничего», — неожиданно жестко заявила Надин. «Ну, не скажи. Ты мне как-то говорила, что Ламбер предложил тебе сделать репортаж. На мой взгляд, это все-таки интереснее». «О, если бы я была мужчиной, спору нет», — согласилась Надин. «Но репортер-женщина, тут преуспеть один шанс из тысячи». Жестом она оставила наши протесты. «Это совсем не то, что я называю преуспеть», — надменно заявила она. «Женщины всегда прозябают». «Не всегда», — осмелилась возразить я. «Ты думаешь?» — усмехнулась Надин. «Погляди, например, на себя. Хорошо, ты выкручиваешься, у тебя есть пациенты. Но ты никогда не станешь Фрейдом». У нее сохранилась детская привычка высказывать обо мне недоброжелательное суждение в присутствии отца. «Между Фрейдом и ничего не деланием есть много промежуточных положений. Я секретарша, и значит, что-то делаю». «Если ты довольна, это, в конце концов, самое главное», — поспешно вмешался Робер. Я пожалела, что он не сумел промолчать. Он без всякой пользы испортил удовольствие Надин. Я нередко поучала его, но он никак не решался отказаться от честолюбивых надежд, связанных с Надин. «Во всяком случае», — агрессивным тоном заявила она, — «судьба отдельной личности так мало значит сегодня». «В моих глазах твоя судьба значит много», — с улыбкой заметил Робер. «Но она не зависит ни от тебя, ни от меня. Вот почему мне смешны все эти ребятишки, которые хотят кем-то стать». Кашлянув, она сказала, не глядя на нас: «В тот день, когда я почувствую в себе решимость сделать что-нибудь трудное, я займусь политикой». «Чего ты ждешь? Чтобы работать в СРЛ?» — спросил Робер. Она залпом выпила стакан минеральной воды. «Нет, я не согласна. В конечном счете вы против коммунистов», — Робер пожал плечами. «Думаешь, Лафари проявлял бы столько дружелюбия, если бы считал, что я действую против них?» Надин чуть заметно улыбнулась. «Похоже, Лафори собирается попросить тебя отказаться от митинга». «Кто тебе это сказал?» — спросил Робер. «Лашом вчера. Они очень недовольны и считают, что СРЛ на ложном пути». Робер пожал плечами. «Вполне возможно, что Лашом и его группа мелких леваков недовольны. Однако они напрасно принимают себя за Центральный комитет. Я виделся с Лафори всего неделю назад». «Лашом виделся с ним позавчера», — сказала Надин. «Уверяю тебя», — продолжала она, — «это серьезно. Они держали расширенный военный совет и решили, что следует принять меры. Лафори собирается поговорить с тобой». Робер помолчал с минуту, потом сказал: «Если это правда, то есть от чего прийти в отчаяние». «Это правда», — сказала Надин. «Они говорят, что вместо того, чтобы работать в согласии с ними, твое СРЛ проповедует политику, враждебную им, что этот митинг, по сути, является объявлением войны, что ты разъединяешь левые силы, и что они вынуждены будут начать против тебя кампанию». В голосе Надин слышались довольные нотки. Она наверняка не осознавала всей важности того, что говорила. «Когда у нас случаются серьезные неприятности, она переживает, но маленькие помехи ее забавляют. Вынуждены», — повторил Робер. «Это восхитительно. И притом именно я разъединяю левые силы». «Ах, они ничуть не изменились», — с гневом добавил он, — «и никогда не изменятся. Им хотелось бы, чтобы СРЛ беспрекословно повиновалась им. При первых признаках независимости они приписывают нам враждебные действия». «Если ты не согласен с ними, они неизбежно обвиняют в этом тебя», — резонно заметила Надин. «Ты поступаешь точно так же». «Можно иметь различные точки зрения и сохранять единство действий», — сказал Робер. «В этом и есть смысл Народного фронта». «Они считают тебя опасным», — продолжала Надин. «Они говорят, что ты действуешь по принципу «чем хуже, тем лучше» и собираешься саботировать восстановление страны». «Послушай», — сказал Робер, — «хочешь, занимайся политикой, не хочешь, не занимайся. Но главное, не будь попугаем. Если бы ты думала своей головой, то поняла бы, что их политика грозит катастрофой». «Они не могут действовать иначе», — возразила Надин. «Если бы они попытались взять власть, тут же вмешалась бы Америка». «Им надо выиграть время, согласен». «Но они могли бы взяться за это иначе», — пожав плечами, сказал Робер. «Я готов признать, что у них трудное положение. Так или иначе, их загнали в угол. С тех пор, как сошла со сцены СФИО, им приходится играть все роли сразу. Они поочередно изображают то левое крыло левых сил, то правое. Но именно поэтому они должны были бы приветствовать появление другой левой партии». Примечание. Сошла со сцены СФИО. Французская социалистическая партия в первые послевоенные годы сильно ослабила свои позиции, поскольку многие из ее членов вступили в компартию, авторитет которой был тогда огромен. Конец примечания. «Так вот, они этого не приветствуют», — заявила Надин. Она вдруг поднялась. Ее удовлетворял произведенный ею маленький эффект, и ей не хотелось втягиваться в дискуссии, в которых она, разумеется, не сумела бы одержать верх. «Пойду прогуляюсь». Мы тоже встали и пешком пошли вдоль набережных. «Я немедленно позвоню Лафори», — сказал Робер. «Подумать только, ведь так необходимо держаться вместе, и они это знают, но никогда не согласятся, чтобы помимо них существовали левые силы. Социалистическая партия сошла на нет, поэтому на Народный фронт они согласны». «Ну, молодое движение, которое начинает, похоже, совсем неплохо, их не устраивает». Он продолжал свою гневную речь, и, слушая Робера, я думала, не хочу покидать его. «Прежде меня ничто не смущало при расставании с ним. Мы любили друг друга так же, как жили, на все времена. Но теперь я знаю, у нас всего одна жизнь, большая часть которой уже прожита, а будущее чревато опасностью». Робер не только уязвим. Внезапно мне даже почудилось, будто он очень хрупок. Он сильно ошибался, положившись на доброжелательность коммунистов. И теперь, ввиду их враждебности, вставали серьезные проблемы. «Так и есть. Вот он, тупик», — сказала я себе. Робер не мог отказаться от своей программы, но и поддерживать ее против коммунистов он тоже не мог. А промежуточного решения не было. Возможно, все как-то уладится при условии, что коммунисты решатся смириться с митингом. Судьба Робера находилась не в его, а в их руках, и я с ужасом об этом думала. Одним словом, они могли нарушить то прекрасное равновесие, которого достиг Робер. Нет, момент выдался неподходящий, чтобы покидать его. Войдя в кабинет, я сказала насмешливым тоном: «Посмотри, что я получила». Я протянула Роберу письмо Ромье, и выражение его лица изменилось. Я увидела на нем ту радость, которую должна была бы испытать сама. «Но это же великолепно! Почему ты ничего мне не говорила?» «Я не собираюсь уезжать на 3 месяца», — ответила я. «А почему?» — он с удивлением взглянул на меня. «Это будет потрясающее путешествие. У меня слишком много дел здесь», — прошептала я. «Что на тебя нашло? К январю ты все успеешь уладить». «Надин достаточно взрослая, чтобы обойтись без тебя. Я тоже», — с улыбкой добавил он. «Америка так далеко», — молвила я. «Я не узнаю тебя», — сказал Робер и окинул меня критическим взглядом. «Тебе полезно будет немного встряхнуться». «Летом мы сможем покататься на велосипедах». «Для перемены обстановки не так уж много», — с улыбкой возразил Робер. «Одно несомненно. Если бы тебе сообщили, что этот проект провалился, ты была бы сильно разочарована. Возможно». Он был прав. Я уже стремилась к этому путешествию, и это меня тревожило. Ожившее воспоминание, пробуждавшееся желание. Сколько всяких сложностей. Зачем нарушать мое размеренное, лишенное биения жизни, существование? В тот вечер Робер вместе с Анри негодовал против Лафори. Они убеждали друг друга держаться. Если СРЛ станет настоящей силой, коммунисты вынуждены будут считаться с ней, возобновится союз. Я слушала, проявляя интерес к тому, о чем они говорили, а тем временем в голове у меня мелькали дурацкие картинки. На следующий день было не лучше. Сидя за своим рабочим столом, я целый час задавалась вопросом, согласиться или не соглашаться. В конце концов, я встала и взяла телефонную трубку. Бесполезно притворяться, что работаю. Я обещала Поль навестить ее в ближайшие дни. Почему бы не сделать это сейчас же? Она, разумеется, была дома одна, и я пошла к ней пешком. Я очень люблю Поль, и в то же время она пугает меня. Нередко по утрам я чувствую на себе гнетущую тень надвигающихся несчастий и прежде всего думаю о ней. Я открываю глаза, она открывает глаза, и сразу на душе у нее делается черным-черно. Я говорю себе, на ее месте я не вынесла бы такой жизни. Я прекрасно знаю, что это место занимает она, и это более терпимо, чем если бы на ее месте была я». Часами и даже неделями Поль способна сидеть взаперти, ничего не делая, ни с кем не встречаясь и не томясь скукой. Ей все еще удается не признаваться себе в том, что Анри ее больше не любит. Однако в самое ближайшее время истина в конце концов обнаружится, и что тогда с ней будет? Что все-таки можно ей посоветовать? Петь? Но этого недостаточно, чтобы ее утешить.